497. Встретитесь с вопросом, отчего явленная помощь оказывается именно на краю бездны? Тому причин много. Среди них карма и желание самоусовершенствования, но, с другой стороны, причина в напряжении сердечной энергии. Для сотрудничества с высшими силами нужно напряжение сердца, но обычно оно возникает лишь когда напряжение доходит до крайней степени. Значит, если бы сердечная энергия была выявлена как подобает, то и сотрудничество наступило бы скорее. Так опять приходим к вопросу воспитания сердечной энергии. Опять вспомним, что это воспитание должно начинаться с мельчайших чувствований и от самых обычных действий. Такое условие затрудняет положение, ибо люди любят сказать: «Дайте мне сразиться с великаном, но избавьте от ловли блох». Но великаны редки, тогда как блохи бесчисленны. Нужно пройти через эти темные полчища, нужно охранить от них дом. Яд, принесенный великаном, меньше яда блошиного. Появление великана вызывает и необычное мужество, но против мух и блох тоже нужно мужество. И обычно люди страдают от мух, но не от великанов.